Глава 32. «Это не первый такой случай», — после обмена приветствиями сказала мне Романова. «По приезде в столицу меня попросили зайти к сестре императора, а такие просьбы, по понятной причине, игнорировать нельзя. Получается, наши противники решили заодно протестировать свои наработки в конфликтах внутри аномалий?» — спросил я. «Да, я думала, конечно, что они это начнут делать позже, но, видимо, кому-то не терпелось увидеть результаты этих разработок», — вздохнула Анна Сергеевна. «Так что в аномалиях зафиксированы изменения тел как у наемников, с которыми ты столкнулся, так и те, кто пытался приручить монстров прямо в аномалии. Да и были другие случаи, о которых мне лучше не знать», — понимающе кивнул я. «Верно», — не стала отрицать очевидного девушка. «С этими двумя вариантами применения наработок по аномалиям ты и сам встречался, поэтому из этого уже нет смысла делать большой секрет». «И что на этом? Мы просто позволим им и дальше все это проворачивать на территории империи?» «Разумеется, нет», — улыбнулась Романова. «Пусть наши противники уверены, что им удастся все сделать, как они запланировали. Только эту ситуацию можно использовать по-разному. Они хотят добиться дестабилизации нашего положения и чтобы мы показали миру свою слабость. А мы тем временем выясняем все слабости защитных периметров вокруг аномалий и изучаем их наработки в различных направлениях», — дополнил я. «Верно», — кивнула Анна Сергеевна. «Конечно, возможно, где-то им и удастся добиться своих целей, но к чему-то подобному мы были готовы уже лет 10 назад. А с тех пор запас прочности на такие случаи только рос. Все же у нас достаточно большая империя и много аномалий, чтобы иметь возможность не все пускать на нужды сдерживания аномалий и на поддержку охотников. Что-то осталось и для себя». «Как, собственно, поступал каждый род империи, потому что это не было запрещено», — хмыкнул я. «Зачем кому-то приказывать становиться сильнее, если в поисках богатства и власти все и так будут стараться не только добывать чуть больше?» — хитро прищурилась Романова. «То, что многие выносят часть добытого или говорят не обо всем, мы знали с самого момента появления аномалий и формирования защитных периметров. Просто глупо все это ограничивать, когда человеческая природа такова, что все равно найдут лазейки. Проще организовать процесс так, чтобы сильные сами развивались, ну а слабые...» Многозначительно улыбнулся я. «Да, нас не устраивает, что большинство нынешних аристократов не думают развиваться как боевые маги, как это делали их предки», — вздохнула Анна Сергеевна. «И до этого момента мы не могли на это напрямую влиять, потому что не было нужного стимула». «Получается, теперь вы планируете провести чистку среди аристократов», — заинтересованно посмотрел я на нее. То, что со мной ведут такие открытые разговоры, меня нисколько не смущало. Все же Романова откровенно мне говорила, что заинтересована в том, чтобы я поддерживал ее и был рядом. Так что такая открытость как раз работала на укреплении нашей связи. На самом деле тут работало сразу множество, на первый взгляд, не связанных элементов. Но за годы своего правления правящий род сумел наработать сотни стратегий на все случаи жизни. Да и работали на императора люди вполне компетентные, чтобы давать анализ не только на короткий срок, но и на десятилетия вперед. Ведь иногда достаточно вовремя помочь одному ничем не примечательному роду, чтобы спустя поколения из него появились верные трону защитники. Или наоборот, кого-то отдалить, чтобы не дать этот род уничтожить. В общем, комбинаций различного рода хватало, и всеми ими можно было пользоваться, чтобы добиться нужного состояния империи. Если честно, то я бы не сильно удивился, если бы правящий род сам все это спровоцировал и помог своим друзьям провести на нашу территорию столько наемников. Чем их будет меньше после завершения этой акции, тем нам же лучше. Да и провести стресс-тест всех систем государства не так и плохо, если ты к этому готов и можешь быстро реагировать на все изменения. «Она просто пройдет более естественным путем, чем если бы мы начали разбираться, кто из магических родов готов выполнять свой долг перед государством», а кто просто пользуется заслугами своих предков», — пожала плечами девушка. «Может, все это и не совсем правильно, но текущее положение дел благотворно может влиять на такие изменения. Те, кто помогли отражать атаки на империю, возвысятся, а те, кто решил остаться в стороне, ну что же, это был их выбор, и будут последствия», — даже слегка кровожадно улыбнулась Романова. «Что делать мне? Не просто же вы позвали меня сюда для того, чтобы поговорить о таких вещах», — улыбнулся я. «Я хотела бы узнать, что тебе требуется, чтобы найти того, кто охотится на тебя», — прямо ответила Анна Сергеевна. «Вот так откровенно», — хмыкнул я, даже несколько озадаченный от такого. «Сам же знаешь, Алексей, что я вижу твою особенность», — сверкнула она магическим отблеском в глазах. «И как та, кто занимается не совсем стандартным направлением, я заинтересована, чтобы такие уникальные люди, тем более лояльные правящему роду, были живы и здоровы. А еще могли обучать других». «Не без этого», — не стала отрицать Анна Сергеевна. «Три ученика — это, конечно, хорошо, но, сам понимаешь, страна у нас большая, и помощь таких специалистов может потребоваться во многих местах. И, возвращаясь к моему вопросу, чем я могу тебе помочь, чтобы избавиться от этой проблемы?» Я задумчиво постучал пальцами по подлокотнику кресла. С одной стороны, привлечь ресурсы правящего рода было бы удобно, и, возможно, даже быстрее удалось бы решить этот вопрос. Но, по сути, все равно это только моя проблема. «Если вы мне дадите чуть больше свободного времени, то я сам решу этот вопрос», — все же ответил я после небольшой паузы. «Как-никак это нападают на меня, и я, как аристократ империи, обязан сам решать такие проблемы, а не полагаться на других». «Я тебя услышала», — улыбнулась Романова. «Если таково твое решение, то я постараюсь тебя не отвлекать на эти проблемы 2 недели. Там уже, увы, может потребоваться твоя помощь». «Неужели есть проблемы, с которыми могу справиться только я?» — недоуменно посмотрел я на Анну Сергеевну. «Просто твоя эффективность в некоторых вопросах выше, чем у других моих людей. Да и рисков для тебя меньше», — пожала плечами она. «Все исходя из разумности и правильности использования имеющихся ресурсов. Только и всего». Получить свободу действий, несмотря на то, что я действительно мог помочь на многих направлениях, было удобно. С другой же стороны, это показывало, что мне надо активнее заниматься подготовкой своих учеников. Я не хочу потом стать тем, кто будет решать все проблемы империи в одиночку. Не для того я столько трудился, чтобы потом влезать во все конфликты, толком не отдыхая. Да, шаманы — хранители равновесия, но никто не говорит, что мы должны круглосуточно заниматься этим. Пока, конечно, особого выбора у меня нет, ведь нет других шаманов, которые могут хотя бы частично взять все это на себя. Но тем не менее. Отчасти поэтому мне и нужны были ученики, чтобы освободить себя и продвинуть учение шаманов дальше. Но все же мне поступило предложение помочь справиться с угрозой, которая нависла только надо мной. И, с одной стороны, можно было пойти навстречу и попросить этой помощи, но что будет после этого? Боюсь, что ничего хорошего. Я вполне уверен в собственных силах и что могу справиться со многим из того, что может мне встретиться на пути. И если мой противник такой большой нелюбитель шаманов, то мне и надо с ним разбираться. Тем более есть шансы, что моих помощников могут взять под ментальный контроль, и тогда все станет, наоборот, гораздо опаснее. Важнее сейчас было то, что у меня появилась возможность совершить несколько ритуалов, когда меня гарантированно никто не будет отвлекать. Тут, для того, чтобы обеспечить лучший результат, пришлось привлекать учеников, чтобы они сделали ритуал более устойчивым. Заодно провел им новый урок на эту тему, что никогда не бывает лишним. А дальше уже дело было за сложными расчетами, которые за мной пытались повторить ребята. Стоит ли говорить, что Евгения ожидаемо спешила, и ничего нормального у нее из этого не вышло, хотя образец был перед глазами. Ее брат показал себя куда лучше в этом плане, но опять же, его уровень пока действовать по уже готовым схемам и вносить лишь небольшие корректировки в ритуальный круг. Сложно в целом ему давались эти расчеты, но если бы того потребовалось, он бы смог с этим справиться. Ведь вопрос во времени. Ну и в этом направлении, как всегда, отличился Сергей, который довольно быстро провел все необходимые расчеты и показал созданную им схему ритуального круга с учетом дополнительных условий. Конечно, не все было прямо идеально, и часто он применял не самые лучшие решения в построении круга, но по большей части это решалось просто опытом. Я сам про себя не мог сказать, что так уж был в этом хорош изначально. Но когда твой мир трещит по швам, и необходимо быстро принимать решения, у тебя просто нет иного выбора, кроме как научиться или умереть. «И зачем нам вообще такие сложности?» — непонимающе смотрела на меня Евгения, когда я забраковал очередную ее схему. «Затем, что вам необходимо знать все грани того, что вы должны уметь делать», — спокойно ответил я ей, уже давно привыкнув, что девушка из-за неудач быстро заводилась. Правда, и остывала она тоже быстро, а потом и вовсе возвращалась к решению задачи. Упорства все же у моей ученицы было достаточно. Вы не должны быть прямо мастерами в этих направлениях, но никто не знает, когда это может вам пригодиться. Но ритуалы же в первую очередь направлены на усиление каких-то явлений, разве нет? Задал вопрос ее брат. «На самом деле усиление — это пока что простейшие вещи», — улыбнулся я. «Ритуалы в нашем деле — вещь куда разнообразнее. Да, сейчас по большей части мы с вами занимались усиливающими ритуалами, которые не только укрепляют нашу связь с миром духов, но и дают больше сил на территории, где находятся духовные маяки, к которым вы имеете доступ. Но также, — сделал я небольшую паузу, — ритуалы могут служить в качестве средства подготовки перед боем. Например, таким образом можно ограничить территорию, за которую духи просто не смогут пройти. Или же, например, если дух имеет стихийное направление на определенной территории, усилить связь с этой стихией. На самом деле вариантов много, начиная от усиления или ослабления каких-то свойств или явлений и заканчивая изготовлением ловушек, которые должны сработать только при определенных условиях и только по вашей воле. «Получается, мы все это будем знать в дальнейшем?» — задал вопрос Сергей, которого эта тема интересовала больше всего. «Пока что я обучаю вас лишь базовым вещам», — кивнул я. «Тому, с чего вы сможете начать собственные изыскания на эту тему. Но в дальнейшем, если у вас сохранится интерес, и, конечно, будет определенная тяга к этому, то мы будем углубляться в тему. А теперь хватит разговоров, у нас еще много работы, а времени у меня не так много на все это».